Глава 211. Стоп. Ян закрыл книгу о черной магии и медленно повернулся к двум некромантам. «Значит, ты говоришь, что старик должен умереть?» «Да, конечно». «Ха». Старый некромант лишь смог опустошенно рассмеяться, тогда как молодой продолжал что-то кричать о его вине. Это было признаком его глубокого отчаяния и нежелания сдаваться. «Ладно». Раздался знакомый до боли взрыв, и труп некроманта разлетелся на множество кусков. «А?» Однако что-то было не так. Старый некромант совсем ничего не ощутил. Но ведь не могли бы его ощущения просто притупиться. Он медленно открыл глаза. «Стой, что?» Первое, что увидел старик, это Ян, рука которого была вытянута вперед. Однако его рука была направлена не на старика, а на молодого некроманта. «Что случилось?» Старый некромант был в недоумении от увиденного, так как это не его тело было уничтожено Яном. «Мне не нравятся болтуны». Ян кинул взгляд на труп молодого некроманта и холодно усмехнулся. Хоть это и было зрелище не из приятных, Ян не отводил взгляда. Ему нужно было кое-что проверить. «Я дам тебе бессмертное тело». Высокоуровневая черная магия, соединенная с силой языка, начала окутывать труп молодого некроманта. Ян пока что сформировал только базовую теорию, так как у него не было времени на опыты. Это был первый. Заклинание Яна, кажется, сработало, так как тело молодого некроманта, которое, к слову сказать, было разнесено на кусочки, начали возвращаться к жизни, причем... Что? Старый некромант не мог скрыть своего потрясения, так как тело молодого некроманта через несколько мгновений было полностью восстановлено, словно его и не разрывало на кусочки. Старик не смог рассмотреть обычных швов, которые можно увидеть на умертвиях, которые были сшиты из частей и возвращены к жизни. Единственными отличиями было изменение цвета волос и кожи молодого некроманта. Его волосы стали совсем черными, а кожа очень бледной. Молодой некромант был словно живой, если не считать этих нюансов. «Как вам удалось?» Некромант был потрясен воскрешенным телом и, не сдерживаясь, задал вопрос, словно забыв о своем положении. «Хочешь узнать?» «А вы расскажете?» «Конечно, нет». «Тогда почему?» Когда Ян ответил некроманту, тот начал приходить в себя. Он укутался лицом в землю и начал молить Яна, так как осознавал, что пока еще не выбрался из леса. «Прошу, дайте мне жить». «Непременно». «Серьезно?» «Я дам тебе жить». Ян вытянул руку вперед, к старику, и направил ладонь на его грудь, после чего сжал руку в кулак и сокрушил его сердце маны. Сокрушение сердца маны старика привело к тому, что его рот наполнился алой кровью, и, конечно, тому, что теперь он стал самым обычным стариком, не владеющим магией. «Я не знаю, сколько ты сможешь прожить в таком состоянии, но медленная смерть в размышлениях о своих злодеяниях кажется мне не такой уж и плохой идеей». Так как Ян сокрушил сердце маны старика, некромант получил серьезные физические и психологические увечья. Сейчас он пока не ощущал их последствий, однако очень скоро они дадут о себе знать. Удачи с выживанием. Так как Яну больше не было смысла находиться в убежище некромантов, он активировал телепорт и покинул его. Однако отдыхать пока было рано, так как Ян лишь погасил спокойное пламя. Это только начало. Конечно, спокойное пламя тоже могло стать угрозой, но Яну удалось обратить ситуацию в свою пользу. Теперь у человечества была надежда на то, что они смогут сразиться с бессмертной армией восточных равнин и победить. Так много дел. Так как Яну удалось найти способ, ему нужно было найти того, кто пойдет по нему. Ян вышел из света во дворце империи Гринривер, в самой охраняемой его комнате в офисе императора Терри Гринривера. «Ты?» От неожиданности император широко раскрыл глаза. Он, конечно, не оскорбился таким появлением Яна, так как лучше других понимал, какую роль играет этот человек в судьбе империи. К тому же он был должником Яна. «Ваше высочество, прошу простить мое вторжение. У меня просто не было иного выбора, так как дело срочное. Могу я украсть немного вашего времени?» В ответ на слова Яна император кивнул и отправил стражу из комнаты. «Это неуважение от лица Яна Пейджа или же владыки башни Слоновой Кости?» «От лица владыки башни Слоновой Кости, который готовится к национальному бедствию». «Вот как значит. Тогда...» Император Терри Гринривер опустил отчеты и убрал в сторону свою печать. Он приготовился к разговору. «Говори же, владыка башни Слоновой Кости».